Далее шли подробные указания по поводу самого центра, секретной документации, имущества и личного состава. Следовало что-то сдать в архив генштаба, что-то законсервировать, демонтировать, передать. А из 43 служащих оставить лишь ведущих специалистов, то есть широколобых, которых едва набиралось десяток, и несколько человек из вспомогательной службы для этого самого демонтажа, ликвидации, консервации и прочих печальных процедур. Полностью упразднялась служба связи, иначе говоря, все женщины центра подлежали сокращению. А еще строго-настрого запрещалось проводить какие-либо исследовательские и плановые работы в системе УВ. При этом ни слова о том, что делать с объектами слухач и матка, и ни звука о детях. Дверь распахнулась, и в проеме опять показался подполковник-ракетчик. В его глазах ярко светилась надежда. «Ну что еще?» — недовольно спросил Карагод. «Новый приказ? Не исполнять старый?» Военные в центре не любили его. Он военных. «Простите, я погорячился». «Виноват, товарищ!» — и умолк. «Я считал вас человеком без нервов». «И я так считал. Но вот, оказывается, подполковник развел руками и поднял глаза. Вы о детях спрашивали. Я знаю, чьи это дети. Теперь понимаю». «Ну?» — вскочил Гелий. «Говори же». Обращение на «ты» подействовало на подполковника как приглашение к мужскому откровению. «Эти сучки-то, связистки, широколобами путаются. Каждую смену таскаются по разным зонам». В его голосе послышалась ревность. Похоже, с потенцией у ракетчика было не все в порядке. «Как только начальники служб уезжают из центра, так начинается. Я одну спрашивал. Говорит, хочу родить гениального ребенка». «Ха, гениального! От кого? От этих голубых ублюдков? Гениальные дети рождаются от настоящих мужиков. От широколобых — выродки и дебилы. Не зря говорят, что природа отдыхает на детях». «Хочешь сказать, что эти дети просто выплетки?» «Конечно! Нарожали олигофренов. И куда с ними? Вот и устроили тут детдом. Кукушки щипанные. Как же? Генеральские дочки!» «Это твои догадки? Или...» — Карагод вспомнил Мариану Суглобову. «Или одна из тайн центра?» «Какие там догадки? Шило в мешке не утаишь». «Ладно. Спасибо, подполковник. Я с этим разберусь». «Спасибо мало», — отрезал тот. «Как говорят, услуга за услугу». «Что ты хотел?» — спросил Гелий, пытаясь осмыслить услышанное. «Насколько я знаю, вы работали в институте и занимались космическим оружием, верно?» Подполковник почему-то перешел на официальный тон. «Верно, было дело». Ракетчик плотнее затворил дверь, осмотрелся. «Нас тут не слушают? Не пишут?» «Исключено». И все-таки он перегнулся через стол, заговорил полушепотом. «Вот что. Я русский офицер. 21 год родине отдал. Мне что, могу сейчас и на пенсию? Да только не могу, не выживу. Мне и пенсии не надо, если нет покоя. Чем могу помочь? Знаю, там у вас секреты госважности. Но скажите мне между нами, есть у нас что? Там?» Он показал пальцем вверх. Что может заменить наш центр?